Чем тебя Тихон занимает? Интересный человек. Да чем интересен? Глупостью своей. Илья тихо ответил. И глупость понимать надо. Ответ понравился Артамонову. Это верно, в глупости живем. Но он тотчас же сообразил Тихонова слова. Сын возбуждал в нем какую-то особенную надежду. Когда он видел, как Илья, сунув руки в карманы, посвистывая тихонько, смотрит из окна во двор на рабочих, или, не торопясь, идет под Кацкой, или легким шагом в поселок, отец удовлетворительно думал. «Зоркий хозяин будет, и в дело войдет не так, как я. Впрягли и повез». Было несколько обидно, что сын неразговорчив, а если говорит, то кратко, как бы заранее обдуманными словами. Они не возбуждают желания продолжать беседу. «Суховат», — думал Артамонов, и утешал себя тем, что Илье выгодно, не похож на крикливого болтуна Горецветова, на вялого ленивого Якова и на Мирона, который, быстро теряя юношеское, говорил книжно, становился заносчив и похож на чиновника, который, знаешь, на каждый случай жизни в книгах есть свой строгий закон. Недели каникул пробегали неуловимо быстро, и вот дети уже собираются уезжать. Выходит как-то так, что Наталья напутствует благими советами Якова, а отец говорит Илье не то, что хотел бы сказать. Но ведь как скажешь, что скучно жить в комариной туче однообразных забот о деле. Об этом не говорят с мальчишками. Артамонову-старшему так хотелось испытать что-либо не похожее на обыкновенное, неизбежное, как снег, дождь, грязь, зной, пыль, что, наконец, он нашел или выдумал нечто. В глухом лесном углу уезда его захватила в пути июньская гроза с градом, с оглушительным треском грома и синими взрывами туч. По узкой лесной дороге, неразличимо во тьме, хлынул поток воды. Земля под ногами лошадей растаяла и потекла, заливая колеса шарабана до осей. Жутко было, когда синий холодный огонь на секунду грозно освещал кипение расплавленной земли, а по бокам дороги из мокрой тьмы сквозь стеклянную сеть дождя взлетали, подпрыгивая от страха, черные деревья. Невидимые лошади остановились, фыркая, хлюпая копытами по воде, толстый кучер Яким, кроткий человек, ласково и робко успокаивал коней. Град, наполнив лес ледяным шумом, просыпался быстро, но его сменил густой ливень, дробно охлестывая листву миллионами тяжелых капель, наполняя тьму сердитым воем. «К Поповым надо ехать», — сказал Яким. И вот Артамонов, одетый в чужое платье, обтянутый им, боясь пошевелиться, сконфуженно сидит, как во сне. У стола, среди теплой комнаты, в сухом, приятном полумраке, шумит никелированный самовар. Чай разливает высокая, тонкая женщина, в челме рыжеватых волос, в темном широком платье. На ее бледном лице хорошо светятся серые глаза. Мягким голосом она очень просто и покорно, не жалуясь, рассказала о недавней смерти мужа, о том, что хочет продать усадьбу и, переехав в город, открыть там прогимназию. «Это посоветовал мне ваш брат. Интересный он человек, такой живой, самобытный». Петр завистливо крякнул, присматриваясь ко всему, что окружало его. В молодости, разъезжая с отцом по губернии, он часто бывал в барских домах, но ничего особенного не замечал в них, чувствуя только стеснение от людей и вещей. А в этом доме ничто не стесняло. Здесь было что-то ласковое и праведное. Большая лампа под матовым абажуром обливала молочным светом посуду. Серебро на столе и гладко причесанную темную головку маленькой девочки с зеленым козырьком над глазами. Перед ней лежала тетрадь. Девочка рисовала тонким карандашом и мурлыкала тихонько, не мешая слушать ровную речь матери. Комната невелика, тесно заставлена мебелью, и все вещи точно вросли в нее, но каждая жила отдельно и что-то говорила о себе, так же, как три очень яркие картины на стенах. На картине против Петра белая сказочная лошадь гордо изогнула шею. Грива ее невероятно длинна, почти до земли. Все удивительно уютно, спокойно, и точно задумчивая песня, как будто издали доходя, звучал красивый голос хозяйки. Вот в таком окружении можно прожить всю жизнь без тревог, не сделав ничего плохого. Имея женой такую женщину, можно уважать ее, можно говорить с нею обо всем. За дверью на террасу, сквозь полукруг разноцветных стекол, синевато взрывалось, вспыхивало черное небо, уже не пугая душу. На заре Артамонов уехал, бережно увозя впечатление ласкового покоя, уюта и почти бесплотный образ сероглазой тихой женщины, которая устроила этот уют. Плывя шарабане по лужам, которые безразлично отражали и золото солнца, и грязные пятна изорванных ветром облаков, он с печалью и завистью думал, вот как живут. Он почему-то не сказал жене о своем знакомстве и скрыл его от Алексея. Тем более неловко стало ему через несколько недель, когда, придя к брату, он увидал Попову рядом с Ольгой на диване. Брат толкнул его к дивану. «Вот Вера Николаевна, братишка мой». Женщина, улыбаясь, протянула руку. «Мы уже знакомы». «Как это?» — удивленно воскликнул Алексей. «Когда это? Ты что же не сказал?» В удивлении брата почувствовал нечто нехорошее, и у него необъяснимо пошевелились волосы бороды. Дернув себя за ухо, он ответил: «Я забыл». Алексей, бесстыдно указывая на него пальцем, кричал: «Смотрите, покраснел, а?» «Нет, ловко ты ответил. Да разве эдакую даму, однажды увидев, можно забыть? Глядите, уши у него чешутся, растут». Попова улыбалась необидно ласково. Пили мед со льдом из высоких граненых бокалов. Мед привезла в подарок Ольге эта женщина. Он был золотист, как янтарь. Весело пощипывал язык, подсказывал Петру какие-то очень бойкие слова, но их некуда было вставить. Брат непрерывно беспокойно трещал. «Нет, Вера Николаевна, вы не торопитесь продавать. Это наше продать любителю тишины. Это место для отдыха души. А наш брат что вам даст? Земли у вас нет, лесу мало, да и плохой. Да и кому, кроме зайцев, лес нужен здесь?» Петр сказал: «Продавать не надо». «Почему же?» — спросила Попова, задумчиво прихлебывая мед, и вздохнула. «Надо». Петру не понравился внимательный взгляд Ольги и трепет ее губ, спрятавших улыбку. Он мрачно выпил мед и промолчал в ответ Поповой. Через два дня в конторе Алексей объявил ему, что намерен дать Поповой денег под заклад вещей. «Усадьбе ее цена 7 целковых, а вот вещи...» «Не давай», — сказал Петр очень решительно. «Почему?» «Я вещам цену знаю». «Не давай». «Да почему?» — кричал Алексей. «Я со знатоком приеду к ней, с оценщиком». Петр отрицательно мотал головою. Ему очень хотелось отговорить брата от этой операции, но, не находя возражений, он вдруг предложил: «Пополам дадим, ты половину и я». Алексей усмехнулся, глядя на него в упор. «Чудить начинаешь? Значит, пора пришла», — сказал Петр Артамонов громко. «Смотри, не в тот адрес», — предупредил брат. «Я пробовал, она рыба». После 2-3 встреч с Поповой Артамонов выучился мечтать о ней. Он ставил эту женщину рядом с собою, и тотчас же возникала перед ним жизнь удивительно легкая, уютная, красивая, внешне приятно тихая внутренне, без необходимости ежедневно видеть десятки нерадивых к делу людей. Всегда чем-то недовольны, они то кричали, то жаловались, то лгали, стараясь обмануть. Их назойливая лесть раздражала так же, как плохо скрытая, но все растущая враждебность. Легко создавалась картина жизни, вне всего этого, вдали от красного жирного паука фабрики, все шире ткавшего свою паутину. Он видел себя чем-то подобным большому коту. Ему тепло и спокойно, хозяйка любит его, охотно ласкает, и больше ему ничего не нужно, ничего. Как раньше мальчик Никонов был для него темной точкой, вокруг которой собиралось все тяжелое и неприятное, так теперь Попова стала магнитом, который притягивал к себе только хорошие, легкие думы и намерения. Он отказался ехать с братом и каким-то хитрым старичком в очках в усадьбу Поповой, оценивать ее имущество, но когда Алексей, устроив дело с закладной, воротился, он предложил: «Продай мне закладную». Алексей был непонятно изумлен, долго выспрашивал, зачем это нужно, и, наконец, сказал: «Послушай, мне это невыгодно. Заплатить ей нечем, цена вещам большая, понимаешь? Давай придачи». Сторговались, Алексей мощно сказал: «Желаю удачи, дело доброе». Петр тоже чувствовал, что им сделано хорошее дело. Он подарил себе угол для отдыха. «Жене твоей не говорить?» — спросил брат, подмигнув. «Твое дело». Испытующе глядя на него, Алексей сказал: «Ольга думает, что влюбился ты в Попову, а это мое дело. Не рычи.

но, вскинув глаза, бросила шитье на стол, встала, улыбаясь, скрикнув: «Ой, Господи! А я думала, отец! Тебя, слышь, тулун укусил! Да ведь как!» — точно хвастаясь, сказала она и, поставив ногу на стул, приподняла подол рубахи. «Гляди-ка!» Артамонов мельком взглянул на белую ногу, перевязанную под коленом, и подошел вплоть, спрашивая глухо: «А ты зачем на заре по двору бегаешь? Зачем, а?» Вопросительно, посмотрев на нее, она тотчас же догадливо усмехнулась, сильно дунув стекло лампы, погасила ее и сказала: «Дверь надо бы запереть». Через полчаса Петр Артамонов, не торопясь, шел на фабрику, приятно опустошенный, дергал себя за ухо, поплевывал, с изумлением вспоминая бесстыдство ласк шпульницы, и усмехался. Ему казалось, что он кого-то очень ловко обманул, обошел.